Оба они пришли на летное поле задолго до рассвета. В перламутровом свете утра они зашагали к маленькому, безобразному, серебристо-голубоватому самолетику. С громоздким приспособлением для удержания его на плаву и косо посаженными колесами самолет напоминал какой-то экспонат из музея истории авиации, весь побитый, покрытый шрамами в потеках масла. Старая амфибия могла приземляться на сушу или на воду и могла подзаправиться от насосов на шахте Маунт-Ида. Но в закрывающейся наглухо кабине места были только для двух человек, одно позади другого. — Они говорят на пиджин-инглише, там, на Пауэ, — поинтересовался Джон, когда они приблизились к самолету. — Конечно. Пиджин инглиш впервые возник в 16 столетии как средство общения европейцев и китайских торговцев в южных морях. В 19 веке он приобрел законченную форму на сахарных плантациях северо-западного Квинсленда. Затем наречие быстро распространилось по всему Тихому океану. Некоторые терпеть не могут щелкающее произношение слов на пиджин инглиш, но Гарри всегда поражало, как всего несколько основных слов могут использоваться для выражения сложных современных понятий и идей. Так же, как белые употребляли пиджин для общения с туземцами, так и островитяне разных племен общались друг с другом с помощью пиджина. Гарри сказал, «Пиджин на Пауэ пользуется большим престижем, так же, как и повсюду в этих краях. Никто не сможет получить даже самую незначительную работу в официальном учреждении, если он не говорит на пиджин-инглише. Хотя, конечно, чиновники более высокого уровня говорят на вполне правильном английском. Но я надеюсь, что мы пробудем там не очень долго, чтобы разводить дискуссии». Джон отпер кабину. Мужчины уселись на сиденье и пристегнулись. Джон развернул на колени крупномасштабную карту и начал обычную подготовку ко взлету. Его руки двигались по приборам над доской, проверяя индикаторы на контрольной панели. Затем он связался с контрольной вышкой и вырулил на взлетную полосу. Затем он повернулся к Гарри и ухмыльнулся. «Окей, Балус, оставлять место, Балус!» Гарри знал, что на пиджин-инглиш «балус» означало «птицу» или «самолет». Он кивнул и ухмыльнулся в ответ. Когда они пролетали над портом Морсби, Гарри мог разглядеть современные кварталы офисов и учреждений в центре города. Вдоль холмов над пляжами тянулись сияющие зеленые хорошо политые лужайки состоятельных особняков. Когда они миновали линию пляжей, он разглядел транспортный корабль, который был затоплен японцами во Вторую мировую войну, да так и остался лежать на одном боку, погрузившись в воду. Утка взлетела выше над изломанной линией берега, поднимаясь над безликой равниной буша, испещренной точками мягкого зеленого кустарника. Примерно через час они миновали маленький остров Дару, оставшийся справа по борту, и позднее мутную дельту реки Флай. Джон изменил курс, и амфибия устремилась в голубое сияние открытого моря. Левым указательным пальцем он прокладывал их маршрут на карте. Спустя 5 часов монотонного полета над пустым океаном, прерываемого лишь черными пятнами редких кораблей, Джон проговорил через плечо. «Вот он». Он указал далеко вперед, где темнела неясная точка, как раз там, где голубизна моря встречалась с чуть более бледной голубизной неба. От маленького порта Турека самолет устремился вдоль железной дороги вглубь острова, направляясь к западу, в холмистый район вблизи Маунт-Ида. Пилот молча показал вниз, где располагался маленький шахтерский поселок. Примерно в полумиле к востоку от Маунт-Ида. Рядом с шахтными сооружениями виднелась взлетно-посадочная полоса, а в четверти мили от нее белели 4 ряда аккуратных бунгало, где размещались инженеры и другие белые из работавших на шахте. Бунгало полукругом обступали двухэтажные дома с прекрасно ухоженными садами, где цвели франгипани и гибискус. Эти дома принадлежали менеджерам и старшим геологам. Позади этих домов была проложена небольшая улица с несколькими магазинами и гаражами. Амфибия летела достаточно низко, и было видно, что ставни на всех окнах плотно закрыты. Не было видно ни машин, ни каких-либо иных признаков жизни. «С земли не отвечают на мои запросы», — радостно проревел Джон, подводя машину к посадочной полосе. Теперь они летели над самой полосой. Все выглядело спокойно. «Слишком все тихо», — прокомментировал Джон. «Но возвращаться нам нельзя, да и болтаться в воздухе тоже нечего». Пока он говорил, у входа в ангар появился белый человек в комбинезоне, медленно размахивающий обеими руками. «Ошибки нет», — проревел Джон. «Он приглашает нас спуститься на чай». Он сделал еще один круг, выпустил шасси, а затем ровно и аккуратно приземлился, так что самолетик замер, как вкопанный у самого края посадочной полосы. Мужчины выбрались из самолета и погрузились в оглушительную жару. Они потрясли затекшими конечностями и потянулись. Затем, забрав из самолета свои вещи, зашагали к ближайшему домику. Желтая «Тойота», смахивающая на джип, запрыгала к ним по ухабам, подскакивая на жесткой сухой траве. Гарри пригляделся. «Это Кэрри Макдональд, менеджер шахты». Когда двое мужчин забрались в прохладный, благодаря кондиционеру, салон автомобиля, Гарри спросил: «Кэрри, как тут что?» «Все под контролем, Гарри. Это в городе были беспорядки». Кэрри был невысоким полным человечком с коротко остриженными волосами и круглым лицом мальчишки-сорванца. «Какая степень тревоги?» «Тревога номер два. Весь персонал «Нексуса» получил приказ находиться в своих домах до дальнейшего распоряжения. Мы закрыли шахту, удвоили ряды колючей проволоки и проводим патрулирование по периметру». «Есть какие-нибудь новости от Артура Грэхэма?» «Нет». «Конечно, я сразу же стал звонить мистеру Грэхэму, но телефонная связь работает плохо, так что я собираюсь взять вертолет и отправиться в залив. Потому-то я и был на взлетной полосе, когда вы приземлились. Я подожду, пока вы умоетесь и подкрепитесь, тогда мы сможем отправиться вместе». Тойота устремилась на грязную дорогу, направляясь к управлению шахты. Кэрри сказал: «Мне жаль, что так вышло с Бреттом Адамсом». «А что с ним такое?» — небрежно поинтересовался Гарри. «Он мертв». «Что?» «Извини, старина, но я думал, ты знаешь. Это произошло как раз перед началом беспорядков. К тому времени, как я вернулся из госпиталя, после того, как были улажены все формальности, связанные со смертью Бретта, телекс уже не работал, и телефон тоже, но я полагал, что Артур позвонил тебе». «Нет, он не звонил. Расскажи мне, что произошло». Кэрри быстро описал произошедший на шахте несчастный случай. Пока машина подскакивала на ухабах, оба молчали. Из них никто не знал Бретта хорошо, но все шахтеры живут рядом с опасностью, и каждая смерть поражает кого-то рядом с твоим домом. «Ты договорился об отправке тела назад, в Питтсбург?» — спросил Гарри. «Еще нет. Не было времени. Это произошло во вторник вечером. Я думал заняться этим с утра в среду, но к тому времени мы оказались в самом центре мини-войны, так что Бретт все еще в морге госпиталя». Джон сказал: «А поточнее, что здесь происходит? Кто дерется с кем?» Кэрри круто повернул баранку, удерживая машину в пределах рытвин, следов бесчисленных колес, проехавших по грязной дороге раньше. «Насколько мы можем понять, Раки захватил остров, высадившись с моря. сразу после наступления сумерек в прошлый вторник. С ним была большая группа филиппинских наемников. Несомненно, что цифры сильно преувеличены, но я думаю, что при высадке с ними было примерно 400 человек. Он заявил, что действует в интересах националистов, но похоже на то, что это сольный номер. Бабка Араки родом с Филиппин. Он проходил обучение в филиппинской армии, так что неудивительно, что и людей своих он набрал оттуда. И опять он судорожно повернул баранку. Конечно, Раки было бы очень сложно, если сказать и вовсе невозможно, заставить местных начать бой после наступления на Пау и Сумерек, потому что это как раз то время, когда, полагается, разгуливают всяким духом, так что все дрожат от страха. Именно по этой причине я и думаю, что сопротивление ему почти не оказывали. Очевидно, первое, что сделал Раки, это штурмом взял радиостанцию, которая издалась в тот же миг. За этим последовала битва за почтовое отделение, занявшая 10 минут, после которых в руках у Раки были все средства связи с окружающим миром. У нас не оказалось ни телефона, ни телеграфа, ни телекс, ни радио. Гарри кивнул. Он знал, что система телекоммуникаций на Пауэ состояла из радио, связанного со спутником связи, при этом сигнал из Дарвина с релейной станции передавался на геосинхронный спутник, круживший по орбите вокруг экватора. Для того, чтобы отрезать остров от всего мира, Раке просто надо было захватить недавно законченную станцию электронной связи в почтовом отделении, приказать двум перепуганным операторам отправляться по домам, а затем только выключить радиосвязь с другими точками. Машина остановилась перед домом. Из открытой двери какая-то женщина в хлопчатобумажном платье в цветочек помахала Кэрри рукой. Кэрри помахал ей в ответ, но не спешил покидать прохладу автомобиля. Он сказал, «После этого все довольно быстро успокоилось. Насколько мы отсюда можем понять происходящее, все просто развернулись и побежали, а остальные спрятались под кроватью». «Много раненых?» — спросил Гарри. «Никто из Нексуса не пострадал, насколько мне известно. Едва ли есть раненые и в числе военных. Несколько гражданских лиц полезли было под пули. Боюсь, что в таких случаях без этого не обойтись. Конечно, президент Б. мертв, а у остальных членов кабинета едва ли был шанс ускользнуть, если только родные племена не укрыли их в безопасном месте. Вооруженные силы в полном составе перешли на сторону Раки. Он всегда пользовался популярностью. Сначала изменили молодые офицеры, а за ними и остальные. Гарри сказал, «Ты уверен, что в Куинстоне теперь все успокоилось?» «Уверен. Сегодня на рассвете я посылал в город двух парней. Они ходили туда вместе с Миндо, так что я уверен, что их донесению можно верить». «Кто такой этот Миндо?» «Он представитель рабочих шахтеров. Интересный тип, смышленый и очень хорошо информированный. С ним нелегко, но чрезмерных требований он не выдвигает. Всегда может как следует объяснить, почему шахтеры хотят именно этого». Он взъерошил короткие песочного цвета волосы и затем добавил. «Имейте в виду, он может и на нервы действовать. В прошлом году он руководил нашей первой забастовкой. Это принесло им повышение зарплаты на 9%. Но у Миндо хватило ума увидеть последовавшие за этим потери в производстве и понять, как нехорошо это повлияет на ежегодную премию для рабочих. Так что же он доносит Миндо после визита в город? Все белые в полной безопасности. Больше всего шума было при штурме резиденции президента. Но как только нападавшие перебрались через наружную стену, они устремились к главному зданию. Все, кто был внутри, не нашли ничего лучшего, как броситься под самую крышу наверх. Их либо застрелили, либо сбросили вниз, а некоторые попрыгали сами. Гарри сказал, возможно, все могло бы быть по-другому, случись это днем. А как насчет грабежей? Конечно. Грабежи начались, как только можно было что-либо разобрать утром, и продолжались до полудня. В основном пострадали торговцы-азиаты вблизи пляжей. Наемники срывали защитные решетки с окон и дверей магазинов и вовсю нагружались радиоприемниками, велосипедами и часами. Кроме того, в руки к ним попали все городские запасы консервов, косметики и сжиженного газа. Единственный магазин, который не пострадал, принадлежит миссис Кленк. Это большой магазин швейных машин. Там вокруг валяется битое стекло и прочий мусор, но магазин не тронули. Что случилось с мародерами? Ну, очевидно, Раки застрелил примерно 10 человек, а также всех, кто выглядел похожим на студентов колледжа. Невысокая коренастая женщина в хлопчатобумажном платье в цветочек нахмурилась и пошла по дорожке по направлению к Тойоте. Кэрри поспешно сказал: «Бетти недоумевает, почему мы здесь сидим. Думаю, вам надо принять душ и быстро перекусить». Но трапеза их не могла состояться так уж быстро, так как трое слуг и повар как раз читали молитвы в садике за домом. Извиняясь, жена Кэрри предложила гостям миску с фруктами и немного безвкусных картофельных чипсов. Она рассмеялась и сказала: «Я не смею ходить в кухню, это расстроило бы Кукки, а он такое сокровище. Он по-настоящему чистоплотен, а это так необычно для островитянина. Кукки заставляет Боя каждый день скрести кухню. Кэрри говорит, что на столе в кухне можно делать хирургические операции». Гарри сказал: «Кэрри, а кроме беспорядков, как дела на шахте?» «Все довольно спокойно. Мы действуем по плану. Есть обычные проблемы с рабочими, но по самым обычным причинам». Гарри кивнул. Рабочие на шахте были неотесаны, жизнерадостны и полны жизни, но непунктуальны и беспечны. У шахты и раньше были проблемы с тем, как сохранить всех работающих на ней. И случаи дезертирства были довольно распространены, так как едва только рабочий получал велосипед, часы, транзисторный радиоприемник и швейную машину, он считался невероятным богачом, а работа считалась ниже его достоинства. До тех пор, пока его машины не ломались, ничего другого ему не было нужно. Чинить приборы не входило в интересы магазинов, только некоторые могли это себе позволить или же хотели этим заниматься. Так что рабочему приходилось возвращаться на шахту, пока он не скапливал достаточно денег на покупку новых игрушек. Кэрри, понимавший, что Гарри не очень расположен к разговорам, спросил у своей жены: «Сколько еще времени люди с кухни будут молиться?» «Я не знаю, дорогой. Они молятся, прося умерших предков защищать живущих и оградить их поросят от нападения мятежников. Похоже, с мертвыми они ведут столько же разговоров, сколько и с живыми». Джоу очистил последний банан. «Они что, серьезно полагают, что мертвые защитят их свиней?» «Ну, конечно, они верят. Ни один островитянин не сомневается в своей вере», — убежденно проговорила Бетти, поглядывая на него сквозь стекла очков в завитках голубой оправы. «Традиционная религия — это неоспоримый факт на Пауэ. По этому поводу возникает так же мало вопросов, как и из-за европейского средневекового убеждения, что земля плоская». «Чудно», — отозвался Джон. «Религиозные убеждения другого народа часто кажутся странными», — сказала Кэрри. «То, во что ты веришь, зависит от того, где ты родился. Вера во многом — вопрос географии. Где-то люди верят, что человек может превратить воду в вино, ну а здесь они верят в невидимых защитников поросят». Джон сказал: «Довольно забавно, что у них имеется самая современная радиостанция, и это при наличии на этом острове колдунов и колдовства». Кэрри засмеялся. «Радиостанции кажутся им всего лишь еще одним видом колдовства. Так что мы квиты». Пилот с шахты нажал на кнопку стартера вертолета «Белл». Мотор заворочился, лопасти начали крутиться. Когда скорость их вращения и уровень гудения достигли нужного уровня, а шум стал просто оглушительным. Вертолет легко оторвался от земли и на минуту завис в воздухе. Пилот переключил обороты на полную мощность, и Белл стремительно поднялся вертикально вверх. Затем продолжал увеличивать высоту до 1000 футов, после чего устремился на юг. Очертания Маунт-Иды постепенно таяли позади них. Скоро Гарри увидел реку Сент-Мэри. Словно серебристая змея, река, извиваясь, катила свои воды с запада, пока не превращалась в грязноватый веер дельты на окраинах Куинстауна. Пилот изменил курс на юго-западный. Если в пассажирском самолете вы не чувствуете связи с землей, то кружение маленького вертолета заставляет вас ощутить себя частью кукольного пейзажа, расстилающегося внизу. От Куинстауна они направились вдоль новой равнинной дороги, которая велась в сторону юго-запада между двумя горными цепями. На грязной ленте дороги виднелась движущаяся цепочка черных точек. Кэрри сказал: «Беженцы, женщины и дети уходят от возможных новых боев в Куинстауне. Они останутся пока в своих деревнях либо в центральном горном массиве, или же на западном побережье, где они будут в полной безопасности от бомб, случайных пуль и неслучайного насилия». Белл летел над мягко-зеленой равниной, усеянной точно серебряными венами нитями мелких ручьев. Пейзаж, раскинувшийся под ними, напоминал сбитое лоскутное одеяло, наброшенное на спящего великана. Гарри видел неровные квадратики, отливавшие разными оттенками зеленого. Это были поля и пастбища, группировавшиеся вдоль неровных рядов деревенских домов, а за ними мягкие очертания холмов переходили в тропический лес и горные пики. Иногда местность в горах круто обрывалась вниз с морщинами неровных ущелий и провалов. Внизу были болотистые низины. Редкие клочки обработанной земли были раскиданы между оврагами на возвышенностях, полосами почти непроходимого дождевого леса и там, где местность понижалась, огромными болотами, в которых кипели грязные воды горных рек. Примерно через час Гарри различил вдали полосу сияющего голубого моря, видневшуюся сквозь тропическую зелень залива. Несколько минут спустя Белл уже мягко коснулся маленькой посадочной полосы рядом с отелем. Жара здесь стояла такая, словно с кипящей кастрюльки неосторожно подняли крышку. Пригибаясь, оба руководителя «Нексуса» отбежали от вертолетных лопастей, затем выпрямились и оглядели взлетно-посадочную полосу. — Похоже, все спокойно, — сказал Кэрри. — Ни души не видать. «Пошли, Гарри». Они оставили пилота при вертолете на случай, если понадобится срочно взлететь. Обливаясь потом, они прошагали по посадочной полосе и свернули на неровную дорогу по направлению к главному входу в отель. Они шли небрежным и беззаботным шагом, но у Кэрри наготове был пистолет. Сделав очередной поворот, они увидели низкое здание отеля, окрашенное в чуть желтоватый цвет сливок. Оба замерли. Они подошли уже достаточно близко, чтобы рассмотреть следы боев. Окна были разбиты, а стены изрешечены неровной линией попавших в них пуль. Входные двери из стика, украшенные узорной резьбой, лежали разбитые на земле. Слышно было только пение птиц и отдаленный шум прибоя, ритмично ударявшего о риф. На пороге главного входа появились 5 фигур в форме цвета хаки, в высоких ботинках для джунглей и с винтовками на изготовку. — Не шевелись, — сказал Кэрри, хотя это и не требовалось.